«Ты чё?» — снова взвыл Витька. «Твои деньги, что ли?» — добавлю, — сказал я. «Идем закуску брать». Водку мы погрузили в жуткого вида брезентовую сумку, оказавшуюся у запасливого Виктора под рукой. В хлебном взяли две буханки по 16 копеек, перешли к консервам. Тут возникли некоторые дебаты. Виктор, как я уже понял, парень крепко прижимистый, скуповатый, горячо ратовал за консервы «Завтрак туриста», своеобразные игры советской пищевой промышленности в пределах ГОСТа. Содержимое завтрака представляло собой не чисто мясной или рыбный продукт, как в случае с обычными консервами, а мясо-крупяную или мясо-овощную смесь, проще говоря, разнообразные каши, гречневые, перловые, либо так называемые ленивые голубцы, сочетание фарша с капустой. Стоили такие банки заметно подешевле говяжьих или свиных аналогов, а иной раз вместо мясного компонента в них шел рыбный, это еще снижало стоимость. Но качество мяса или рыбопродуктов в ЗТ не отступало от ГОСТа, что в сочетании с ценой обуславливало прочную популярность этого продукта в широких массах. «Погоди», — сказал я, с интересом всматриваясь в полки со стеклянными и жестяными емкостями. «В принципе, я не возражал против завтрака туриста, но хотел взять еще чего-нибудь из консервированных овощей. Данная категория продуктов была в основном представлена товарами венгерской фирмы «Глобус». Маринованные огурцы, помидоры, перцы, зеленый горошек. Я хотел купить банку такого горошка, но Витька от скупости чуть не перевернулся. Да ну его, лучше уж огурцов взять, и пришлось согласиться, тем более, что я заметил чуть поодаль бутылки болгарского томатного сока, отчего прямо воспарил душой. Ах, этот томатный сок с женским портретом на крышечке. Изображение было неуловимо стилизовано под Деву Марию, возможно, так набожные православные болгары показывали условный кукиш атеистическому государству, не знаю. И суть не в том, суть во вкусе. Опять же не знаю, то ли это особый сорт помидоров, которые растут в Болгарии больше нигде, то ли в сок добавлялись какие-то особые специи, секретом которых владели наши братушки и больше никто. Короче говоря, неповторимый вкус этого напитка запомнился мне на всю жизнь, хотя он сам исчез из нее, из той моей жизни, разумеется. И вот вернулся. Я решительно приобрел две бутылки к ужасу Виктора и под его стенание о том, что это чепуха, никому не надо, никто это пить не будет. Я буду, присек я стоны. Кстати, давай-ка скидываться. Покупки общие. После приобретения русской от общественных денег оставались рожки да ножки. Закусь нам уже надо было покупать на свои. От напоминания о взносах Витик сильно потускнел, забормотал, пряча глаза. Да это, знаешь, я тут того и сдержался. Пустой, короче, ты это забашли за меня, ладно, а я через неделю отдам. Мысленно я махнул рукой. Ага, отдашь ты, как же, но спорить не стал. Взяли несколько разных завтраков, одну консерву кильки в томате на любителя, два сока, большую глобусную банку ассорти, огурцы с помидорами. Перекочевали в колбасный отдел, где практически весь ассортимент был представлен здоровенными батонами докторской колбасы по 2,20 за килограмм. Ну, тут килограмм пришлось и брать, на 7 рыл как раз в обрез. Да, была еще и сырокопченая московская, но по совершенно дикой цене, ее, похоже, никто не брал. И как магазин надеялся реализовать деликатес, непонятно. Пожилая продавщица равнодушно отрубила нам кило докторской, умело завернула в серую оберточную бумагу, плотную и грубоватую, и опять же, как-то особенно приятно пахнущую. Все деньги почти кончились, осталось что-то около рубля мелочью, среди них крупная никелевая монета достоинством 50 копеек, полтинник, я отложил его для неизвестной мне Матвеевны. «Слышь, заягозил Витя, давай мороженое купим, пломбир, или шоколадное, ну это просто так, не в складчину, я не хочу, так я хочу, бери, да, блин, говорю же, денег нету». Я посмотрел с подозрением, что, и 20 копеек нет, да нету, в том-то и дело, на нуле, я разве спрашивал тогда, ну, вот так получилось, да я отдам, ты же знаешь, мысленно я налился легким ехидством, ладно, смотри, я пятерку потратил с копейками, ну, копейки отбросим, хрен с ними, это по 2,50 с носа, и сейчас плюс 20, значит, с тебя 2,70, через неделю. Не сказать, чтобы моего нового друга эта бухгалтерия порадовала, но 2 гривны он молча, поджав губы, взял, купил себе шоколадное в вафельном стаканчике. Стоило оно 15 копеек, а пятачок Виктор прижучил счет долга. На обратном пути заговорили вновь о проходных баллах, о вакансиях. Я-то проходил на химфак твердо, а у него все было на соплях, и невзирая на хвастливые разговоры о литейке со сваркой, я чувствовал, что и там еще далеко не все решено, и на душе у него неспокойно и как-то невольно к Витьке проникся сочувствием. С деньгами у него, видать, вправду очень не густо, хотя про ноль, скорее всего, врал. Ну да это не велик грех, и я про себя решил, что про Витькины долги болтанул так, для красного словца. Конечно, требовать не буду. Отдаст, спасибо, а нет, хрен с ним. Вахтер Матвеевна оказалась сухонькой старушкой типажа Баба-Яга. Так, молодые люди, радостно проскрипела она, увидав нас и услыхав стеклянное позвякивание, а что, не знаете про спиртные напитки? Что это запрещено? Да ладно, тетя Оля, с развязным видом отбрехнулся Виктор. Это мы сок и помидоры в банке взяли, во, смотри, знаю я ваши помидоры, сперва напомидоритесь, потом весь сортир обрыгаете. Да ладно тебе, тетя Оль, благородно оскорбился Виктор, это когда мы барагозили, не было такого, так все когда-то в первый раз бывает, мудро рассудила Матвеевна, а ну давай, показывай саквояж. Вот тут на первый план вышел полтинник, я аккуратно положил его на застекленный вахтерский столик, под стеклом виднелись какие-то ветхие пожелтевшие списки, это чего, Матвеевна артистически прищурилась. «Я думаю, что это пропуск в общежитие», — вежливо сказал я. «Тетя Оля, ну кончай, давай ключ. Ну ты же знаешь, все нормально будет». Лицо Матвеевны такой уверенности не излучало, но магия полтинника сработала. Нечленораздельно бурча, вахтер все-таки вытащила из стола здоровенный, чуть ли не амбарный ключ с картонной биркой, на которой был коряво начертан номер 407. «Так, теперь я это знаю, а веселуха у нас будет в 405-й. Пошли». «Пошли», – поторопил Витик. «Мы поднялись на четвертый этаж, пошли длинным темноватым коридором. Я смотрел на номера комнат. 417, 415, 413, 411. Это была, естественно, нечетная сторона, почетной шла своя нумерация. По мере приближения к комнате 405 нарастал оживленный гомон нескольких голосов, внезапно вспыхнувший грубым хохотом за тонкой фанерной дверью. Витька толкнул дверь, а вот и мы. Глава 5. В комнате все уже было готово к празднику жизни. Два обеденных стола сдвинуты, на них разномастная посуда, четыре кровати придвинуты поближе к столам, а у их торцов стоят еще два стула. Трое парней сидели на кроватях, один, светловолосый, коренастый в ядовито-синем кремпленовом пиджаке, стоял к нам спиной, а Саша в светло-голубой рубашке-батнике, стоял у окна, руки в карманах брюк, на лице снисходительная улыбка. У ребят явно развернулась некая дружеская дискуссия неизвестно на какую тему. Во всяком случае, наше вторжение положило ей конец. «Ага», — с подъемом вскричал Саша. «Вот и молодое поколение. За смертью только посылать», — беззлобно проворчал ультрамариновый модник. «Да ладно», — отбрехнулся Виктор. «Все приобрели. Безотходное производство. Во, смотрите». Он внушительно потряс сумкой и поставил ее на стол. «Давай, давай, разгружайтесь», — одобрительно распорядился Саша. «Толян, помоги». Шурша кремпленом, наш сосед стал вынимать банки и бутылки. «Ага, значит это и есть тот самый Толя Бочкин. Теперь двоих знаю». Нетерпение припекало всех. Вмиг рассортировались нить, жестяные банки вспороли серповидной открывашкой, винтовую крышку венгерского ассорти пытались с матерщиной открутить. Бесполезняк, присосалось плотно. Пришлось перевернуть банку, осторожно втискивать лезвие ножа между крышкой и горловиной и шевелить, пока маринад не вскипел пузырями. После этого легко открылось. Один из рабфаковцев понюхал внутреннюю сторону крышки, брезгливо скривился. «Тьфу, говно Европа, то ли дело наш рассол». На какое-то время вспыхнули оживленные, опять же не совсем цензурные дебаты о качествах и вкусах разного рода острых закусок, дошедшие до слов. «Да хрена ли вы там у себя в деревне знаете?» Отчего аж два деревенских патриота вспылили, но Саша вмиг утихомирил их. Господа студенты, тихо, без эксцессов. Вроде бы еще не начинали, а вы уже, смотрите, будет минус два. Это значило, что провинившиеся могут уйти на два штрафных круга. Две первых чарки честная компания поднимет без них, а они присоединятся к выпивке только на третьей. Саша, конечно, шутил, но барагозники мигом притихли, чего я не мог не заметить. Да и не только я, Тут не ахти каким психологом надо быть. Видно, что Александр здесь коновод. Есть у него явная лидерская харизма, иной раз не совсем объяснимая, но ощутимая, и его слово было самым веским. По ходу перепалки я внимательно присматривался, прислушивался, не столько к предмету спора, сколько в участников, понял, что защитников сельских ценностей зовут Роман и Алексей, их критика – Виталий. Таким образом я идентифицировал всех присутствующих, предвкушая, сколько мне еще открытий чудных готовит это знакомство, да и вообще пребывание здесь. Ведь не просто же так я угодил сюда, какой-то в этом смысл должен быть. В кажущемся хаосе нашей внутренней и социальной жизни всегда есть смысл. Это я усвоил прочно, и этот жизненный опыт со мной здесь. Пока я так философствовал, стол приобрел полную готовность. Колбасу, хлеб небрежно покромсали, с одной бутылки сдернули жестяную крышечку без козырку. Заметно было, что кое-кто уже глотает слюну нетерпения. Тарелки, алюминиевые ложки, вилки разобрали по вкусу. И опять же было, что как-то сами собой здесь все слушают Александра. Пока он не объявил, так сказать, собрание открытым, никто даже не рыпнулся. Ну, давай быстрей, водка уже кипит и так далее. Все ждали. Более-менее я уже пригляделся к собутыльникам и мог сказать, что Бочкин Толя, пожалуй, постарше всех, ему лет 25-27, остальным 22-23 навскидку. Странное дело, я смотрел на них и как 50-летний мужчина, и как 17-летний пацан Вася Родионов, и мне они чудились одновременно и мальчишками, и взрослыми людьми. Удивительное чувство, его трудно описать. Из присутствующих для меня постепенно прояснялись Саша и Витя, остальные пока были закрытыми книгами, но я не сомневался, что я их приоткрою. Причем независимо от того, захочу или нет, само случится. Толик взял открытую бутылку. «Ну что, начнем? Давно пора», — вякнул Виталий. Но все невольно ждали Александра. «Да», — улыбнулся он и заговорил шутливо. «Ну что, коллеги, мы собрались здесь по хорошему поводу. Грех не выпить, хотя и меру надо знать, но мы ее знаем». Так, народ дипломатично промолчал, а Саша не стал допытываться ответа. «Толян, разливай. Первый тост хочу поднять за поступление. Мы взяли, ну, такой хороший старт по жизни, и теперь, как говорят спортсмены, надо держать темп, не ронять. А для этого нужно что? Голова. Вот это главное. Как говорил Ленин, учиться, учиться и учиться». Радостно гаркнул Витик. «Вот за это и предлагаю выпить, чтобы все мы через 5 лет получили дипломы и значки». Вдруг брякнул Роман. «Ну, значки дело десятое», возразил Толя, «а вот диплом. Короче, мужики, давай», — вмешался Алексей. Разобрали разномастные емкости. Сразу 7 однотипных граненых стаканов, конечно, найти трудно, потому в ход пошли и чайные кружки, и даже невесть откуда взявшийся изящный чешский стакан тонкого стекла с золотым ободком поверху. Этот объект Толик приспособил себе, наверное, в душе он был эстет. Кроме того, он был, похоже, тот еще зоркий глаз. Несмотря на разницу объемов, разлил всем поровну, граммов по 50, в бутылке осталось около трети. Все дружно чокнулись, вызвав краткий перестук-перезвон. Саша сделал короткий точный жест своим стаканом, чуть вверх и вниз. «Поехали». Признаться, я ожидал этого момента с настороженностью. Черт его знает, какая она, водка той эпохи, славной бормотухой типа портвейна 777, плодово-ягодного и санцидара. Но на удивление зашла отлично, нормальная, без сивушной вони, чем нередко грешили спиртные напитки перестроечных и постперестроечных лет. Народ с аппетитом набросился на закуски. Витька сразу хищно цапнул здоровенный ломоть колбасы, горбушку и стал энергично ковырять ленивые голубцы из завтрака туриста. Я одну бутылку сока пожертвовал на общее благо, а другую грешным делом поставил к себе поближе и после водки сразу же забулькал прямо из горла. Нет, какой все-таки удивительный, необычайного вкуса этот болгарский томатный сок. Его ни с чем не спутаешь, и он, конечно, на любителя, но я как раз и есть любитель. Водка мягко колыхнула мозги, мир вкрадчиво поплыл. Судя по лицам коллег, они испытали похожий легкий эйфорический приход, когда как будто крылья вырастают у души. Роман вытер губы ладонью и взялся за свое. «Слышь, Сань, а значки точно прилагаются к диплому?» Прямо не давала ему покоя эта тема. «А как же?» — авторитетно ответил Саша, жуя бутерброд с докторской. «Только они платные. Надо за него заплатить. И в дипломе штамп ставит. Нагрудный знак выдан. Это я точно знаю. А дорого? Роман чуть нахмурился. Да ну, копеек 70. Ну, рубль. А, Роман прояснился. Толян, окликнул Саша. Между первой и второй промежуток небольшой. Святая истина. Толя согласно кивнул и потянулся за бутылкой. Я очень хорошо понял Романа. Диплом на шею не повесишь, а вот значок. Наверняка рабфаковец спал и видел, как приедет в деревню, наденет выходной костюм, белую рубашку, галстук, а на лацкан пиджака привинтит скромный, солидный и красивый ромбик, каковой во всем колхозе имеется разве что у главного агронома, возможно, у председателя, и небрежно пройдется по главной улице, как бы не замечая завистливых взглядов. Вообще, эти так называемые академические знаки, ромбики и гробики, отдельная песня, целая отрасль фалеристики. В 1961 году в советских верхах озаботились поднятием престижа учебных заведений и ввели целую систему очень эффектных, попросту шикарных нагрудных знаков для лиц, окончивших вузы. Такие вытянутые по вертикали ромбы, с цветным эмалевым полем, с золотистым металлическим гербом СССР в центре. При этом цвета эмали различались в зависимости от профиля учебного заведения. У выпускников классических университетов цвет темно-синий, а герб большой, в отличие от всех остальных. Для технических вузов такой же цвет индиго, но герб поменьше, а под ним эмблема, скрещенный молоток и разводной ключ. Для вузов юридических, экономических, спортивных цвет морской волны, а эмблема – раскрытая книга. Такая же эмблема для педагогических и библиотечных вузов, но цвет светло-бирюзовый. Для институтов сельскохозяйственных, лесотехнических, вообще связанных с природой, цвет салатовый – эмблема, сноп пшеницы. У медиков – вишневый цвет – эмблема, чаша со змеей. И, наконец, вузы культуры, консерватории, театральные, художественные училища, в ГИК, Литинститут имени Горького вручали своим выпускникам значки цвета дорогого коньяка с эмблемой лиры. Но мало этого, средние специальные заведения тех же профилей выдавали значки с аналогичными расцветками и эмблемами, только университетского аналога не было, но в виде вытянутых шестиугольников и размером чуть поменьше, их ехидно называли гробики, как бы намекая на то, что они ступенькой ниже. Хотя мне лично форма гробика очень нравилась, как-то эффектнее он выглядел. Ну и свои собственные знаки имелись у военных училищ и академий, и совершенно отдельно, вне системы был знак МФТУ имени Баумана, это вообще маленький шедевр, не хуже ордена. Все это одним мигом пронеслось во мне, и, признаться, стало досадно, что не дотянул я в своей жизни до диплома со знаком отличия. Ну ничего, наверстаю, взбодрилась мысль в слегка разгоряченном мозгу. Толик тем часом разлил остаток на троих, раскупорил вторую бутылку, с такой же точностью выдал порцию четверым. «За что пьем?» — вскинулся Леша. «За дружбу!» — брякнул Толик. «Гуадимус агитур!» — вдруг втиснул свои 5 копеек Витька. «Чего?» — обомлел Виталий. «Ну, Витька заерзал, это древний студенческий девиз такой, со средневековья еще. Это значит, будем веселиться!» Вдруг само собой слетело у меня с языка. Неожиданно всем это понравилось, дружно жахнули по второй, крылья души распахнулись еще шире, компания рассыпалась на разные разговоры. Толик с Виталием заговорили об идущей сейчас в кинотеатрах итальянской комедии «Блеф». Так кто там в главной роли? Да хер его знает. Фамилии у них разве запомнишь, морда лошадиная такая? Фернандель, что ли? Не, того я знаю, тот старый. А этот молодой, но тоже рожа страшная. Ну а сам фильм-то как? Да на любителя. Такой, знаешь, черный юмор. А Витик, Роман и Алексей разгорячились, вспомнив прошедший в июне в Аргентине чемпионат мира по футболу, где в финале хозяева в упорной борьбе одолели сборную Голландии 3-1. Сборная СССР в чемпионате не участвовала, вдребезги провалив отборочный турнир. До аргентинцев этих судей за уши тянули. Не весть от чего кипятился Роман. Как они этих перуанцев вынесли? 6-0, как по заказу. Разве так бывает? Ну, это еще не доказательство. Солидно тянул Витька. А команда у них вообще неплохая. Кимпис, Пассарелла, да и тренер сильный. Да если б у голландцев Круев был, они бы всех там размазали. Они и без него-то до финала дошли, а уж с ним. Словом, все нашли темы по вкусу. А Саша так незаметно дирижировал процессом. Ну и долго ли, коротко ли, а оказалось, что 3 бутылки на 7 молодых здоровых рыл, увы и ах. Горючка кончилась на самом взлете, когда все достигли градуса, хочется обнять весь мир и петь от счастья. Так, уже хмельно резюмировал Толян, похоже, опять надо снаряжать экспедицию. Молодняк, подъем, развязно скомандовал Алексей. Второй забег, тут мое врожденное чувство справедливости полыхнуло. Здрасте, мы уже ходили раз, все должно быть по-честному. Алексей аж глаза вытаращил от такого нарушения субординации. Ты че, абитура, большим стал, в себя поверил? Давно верю, сдерзил я, так воспитали. Алексей смотрел на меня волком, видимо, не находя нужных слов. Господа студенты, Саша решил вмешаться, а ну-ка, гасимся. Не хватало еще нам спалиться на пьянке. Да ну, кто сдаст, воспрянул Роман, а Матвеевна далеко. Саша знающе усмехнулся. Ну, Матвеевна еще та чекистка, плохо вы ее знаете. Но похоже, без повторного рейса не обойтись, что правда, то правда. Но еще два пузыря, и все. А то знаю я вас, берега теряете. А кто пойдет-то? Набычился Алексей. Жребий бросим, спокойно сказал Саша. Толян, дай спички. Толян как раз достал пачку болгарских сигарет Интер, готовясь выйти покурить. Он кинул спичечный коробок, Саша ловко поймал его. Тогдашние спичечные коробки, не нынешние картонки. Они были из тончайшей фанерки, проклеены темно-синей оберточной бумагой, целая древесная конструкция. Саша достал 7 спичек, 2 обломал наполовину. Кто вытащит короткие, летит под парусами. Все по чесноку. Спички бросили в кепку восьмиклинку Романа, тянули не глядя. Короткие выудили Витя и Роман. Ну вот, огорченно протянул Витик. Что такое не везет, и как с ним бороться? По 1,5 рваных скидываемся, распорядился Саша. Нет, по 2, и закуси возьмите. Хотя и это надо все сожрать, чтоб не пропало. У нас не пропадет, хохотнул Виталий. Витька заблудил глазами. Слышь, ребята, промямлил он, я это на нуле, вон, с Васькой когда были, последний трояк улетел. Если это кто займет, я на неделе отдам. Вот сказочник, а, ладно, Саша махнул рукой, я за тебя внесу. Ну, давай винтом. Гонцы понеслись, а остальные вышли покурить. Я, не курящий, остался на хозяйстве, как выразился Саша. И вновь мысль покатила по знакомому маршруту. В этом мире случайности нет. Ну, а раз так, значит, зачем я здесь? Да, все-таки закончить вуз, получить диплом. Это ясно, добьюсь железно. Но разве это главное? Неужто такой немыслимый трюк случился со мной только ради законченного образования? Нет, конечно. А тогда зачем? Какова моя миссия в этом мире? Конечно, она есть, но я пока ее не знаю. Значит, она проявит себя в каких-то событиях, может, неявно, хитро, так, что ее надо угадывать в чем-то совсем обычном. Встречах, словах, нечаянных находках. Надо быть готовым к этим вещам. Надо не зевать, надо каждую секунду. Я не успел додумать, что надо каждую секунду. Дверь резко открылась, в комнату шагнул Алексей. Один. Дверь захлопнулась. «Слышь ты, душара», — зловеще произнес он, — «ты че вообще о себе представил? Герой? Спортсмен? Присядьте, Алексей», — по-взрослому сказал я. «Не пылите, вы не летний ветер. Хотите поговорить?» На миг он оторопел, никак не ожидав услышать это от пацана, и, видать, решив, что слов хватит, протянул руку. «Вот, что он хотел сделать, не знаю. Схватить меня за лацкан пиджака, если так, то маневр не удался». Я вмиг перехватил его кисть с вывертом запястья. Это больно и чревато травмой, но я знаю меру. Он охнул от внезапности. Лицо перекосилось. И тут вошел Саша. Я тут же отпустил руку задиры. «Вы чего, пацаны?» — спокойно спросил Саша. «Быкуете?» «Да ну, что ты?» Я улыбнулся. «Ничего. Ну-ну», — сказал он с непередаваемой интонацией, но тему не развил. А еще через секунду в комнату ввалились остальные. Резко запахло табачным перегаром, расселись по местам, потекли всякие разговоры. Алексей сидел с мрачной рожей, на меня не смотрел. Явление гонцов с двумя пузырями и закусью было встречено с неподдельным восторгом, алкогольные крылья уже успели несколько скукожиться, всем не терпелось вновь ими взмахнуть. Бутылку раскупорили мгновенно, стали разливать, и здесь беседа приняла внезапный оборот. «Слышь, мужики», — сказал раскрасневшийся Виталий, — «а может, того баб позовем, с третьего этажа? Я 312-ю знаю, им только пробку покажи, вмиг прилетят, а дальше как судьба решит». Все переглянулись. Слова попали в самую десятку подогретых водкой душ. «Ну», — произнес Роман так, что ясно, посольства в комнату 312 не избежать. И в этот самый миг дверь распахнулась, предъявив рослого мужчину в дорогом шевиотовом костюме тройки. За ним маячила еще пара фигур. Глава 6. Так, произнес солидный дядя с удовлетворением врача, убедившегося в предварительном диагнозе. Сидим рядком, говорим лотком. Произнесено это было в мертвой, ужасающей тишине. С чьих-то губ чуть было не сорвалось безнадежное матерное слово, но застыло на первой букве. «Я что-то слышу», — ледяным тоном поинтересовался вошедший и, обернувшись, властно кинул. «Иван Кондратьевич». Пожилой седой мужичонка в замызганном пиджаке и сильно мятых штанах суетливо шагнул в комнату. «Да, Лев Сергеевич, взгляни-ка, это все твои соколы ясные?» Иван Кондратьевич мигом окинул глазом контингент. «Наши, наши», — вздохнул он. «Четверо отсюда, Бочкин из 410-й, а эти двое, Ушаков и Родионов, из 407-й. Услышав свою фамилию, я первым сообразил встать. Вслед за мной все, гремя стульями и столешницей, вскочили, застыв в почтительных позах. «Да теперь уж сидите», — тоном гробовщика произнес Лев Сергеевич. «Раньше надо было скакать, а еще раньше — думать. Так, чем питаемся? Ну, хлебное вино, это понятно, а что еще? Смотри-ка, богато живут, Иван Кондратьевич. Рабфак, Лев Сергеевич. Стипендия хорошая. Была, отрезал высокий чин. Стало еще тише, хотя тише вроде бы невозможно». Лев Сергеевич посмотрел на Сашу, слегка сдвинул брови. «Лаврентьев», полувопросительно, полуутвердительно сказал он. «Так точно», — отрапортовал Саша. Незваный гость еще немного помолчал, затем очень спокойно молвил. «Значит, гуляй, Москва, разговаривай, Россия». «Так, мы уныло потупились». «Значит, студенческие билеты в карманах ощутили?» В интонациях засквозил убийственный сарказм. Кто-то виновато задышал. «А что такое волчий билет?» «Слыхали?» Тон вдруг сделался вкрадчивым. Все как будто стали ниже ростом. Я не на шутку напрягся. «А ну как и правда отчислит?» «Еще толком не зачислив, вот тебе и судьба, вот и предназначение». Сразу такой нокдаун. Неужто и правда испытание такое на излом? Мысли смешались в беспорядке, хотя я и понимал, что это сейчас плохо. Но волчий билет пробил ментальную защиту, мне вдруг захотелось брякнуть, что я даже про желтый билет знаю, но такую грубую дерзость я себе, конечно, не позволил. Не знаю, что уж у меня было в этот миг с лицом, но Лев Сергеевич почему-то остановил взгляд на мне, смотрел секунд 5, и вдруг резко спросил, как выстрелил. «Фамилия? Родионов». Как солдат в строю откликнулся я. «Василий, ХМ», промычал он, побродил взглядом и указал на початую бутылку водки. «Формула, с 2Н5Н», отрапортовал я. «ХМ», повторил он уже иным тоном, еще пошарил взглядом и прояснился, увидав на висячей полочке пачку пищевой соды. «А это?» «На ХЦО-3», был четкий ответ. Теперь взгляд изменился. Лев Сергеевич смотрел на меня так, что я читал в его глазах одобрение, хотя вроде бы никак он его не проявлял. «Кондратьич», повернулся он к подчиненному, а второй, кстати, так и маячил безмолвно за дверным проемом. «Да», тут же встрепенулся Кондратьич. «Спиртное конфисковать, продукты оставить населению. Холодильник есть?» «У меня есть», поспешно откликнулся Толян. «В 410-й, тогда ладно, только в железных банках продукты не оставлять». «Да это ясно», — осмелился сказать Саша. Босс как будто этого не услышал. «Кондратьич, Гена», — велел он свите, — «забирайте водку, и пойдем на третий этаж, а эта великолепная семерка завтра в 10 у меня», — и вышел. Кондратьич засуетился. «Гена, давай». «Иван Кондратьич», — твердо сказал я, — «мы выпьем, что в стаканах, возражений нет». «Да ты че?» — пугливо пшикнул тот, точно обжегся. «Вы лучше того давайте по комнатам, и завтра смотрите, чтобы в 10 в деканате быть, это без вопросов», — заверил я, и не сдался. «А это что, опять в бутылку сливать, что ли? Смешно же, мы выпьем, и все тихо мирно». Иван Кондратьевич замялся, даже оглянулся. «Ладно, черт с вами, только чтобы тихо». «Слышь, Кондратьич», — заторопился Роман, — «а нас не отчислит?» «Да ну», — тот махнул рукой, — «но штраф, конечно, выпишут». «Как, штраф?» Заметно огорчился Роман. «Увидишь». И прихватив обе бутылки, початую и полную, Кондратьич с Геной исчезли, захлопнув дверь. Все невольно посмотрели на меня, как на старшего. Лишь Алексей набычился. «Ну ты даешь, брат», — без зависти сказал Саша. «Как это ты так ловко? В крайних ситуациях сообразительность обостряется, Я чуть улыбнулся. «Да, а чё у меня ни хрена никогда не обостряется?» – пробурчал Толик. «Ладно», – решил Саша. «Давай по последней, да будем чай пить». Выпили. Народ пустился обсуждать произошедшее. Я вслушивался и окончательно уяснил то, что, в общем, и так ясно. Лев Сергеевич Доронин, декан химико-технологического факультета, Иван Кондратьевич, комендант общежития, Гена, какой-то его сотрудник, решили совершить обход факультетского общежития, и факт налицо. Под чай беседа перекинулась на завтрашние исправительные меры. Естественно, Саша владел местными темами лучше всех, он и растолковал. Скорее всего, это будет так называемая отработка, то есть нас заставят бесплатно работать на каких-то подсобных предприятиях института, в так называемом технопарке, и не только. Если так, то легко отделались. Было общее резюме. Начались смешки, опять была возникла тема девушек из 312-й, но Толик резонно рассудил, что в сухомятку эти особы вряд ли заинтересуются нашим приглашением, чай с консервами, это для них не стимул. Впрочем, и так разговорились хорошо, возник даже интеллектуально нецензурный спор на предмет того, кто лучше, Битлз или Роллинг Стоунс. Выяснилось, что Толик и Роман, ярые битломаны, а Витя с Виталием дико прутся от роллингов. Развернулась такая полемика, что хоть вон беги. Мне эти дебаты были глубоко до лампочки, Саша снисходительно посмеивался, глядя на спорщиков, Алексей сумрачно сидел в стороне, в разговор почти не вступал, нехотя ронял что-то, если уж приставали с расспросами. Какие-то не самые приятные думы тяжко ворочались в нем, и сильно похоже, что источником этих дум стал я. Где-то я глубоко поцарапал самолюбие рабфаковца. И что теперь? А что тут думать? Я мысленно махнул рукой. Надо жить, видеть в событиях подсказки будущих решений. Хотя вот оно событие. В Алексее, похоже, я нажил врага не врага, но неприятность. Значит, эту сторону жизни мне придется как-то бронировать. Васик, вдруг окликнул Саша. О чем задумался? Опять сообразительность обострилась? Я улыбнулся. Нет, на этот раз просто думаю. Имею такую привычку. А ловко ты от декана отстрелялся. Формулами этими. Ему понравилось. Ну так, старался. За 10-й класс учебник химии до дыр протер. Слушай, а, декан этот-то вроде мужик нормальный, а, да вообще мировой. За своих, если надо, горой встанет. И он рассказал историю о том, как перед Новым годом хотели отчислить пятикурсника, фактически дипломника. Несправедливо. Поспорил с профессором, осмелился высказать свою точку зрения на какую-то научную проблему. Профессору это очень не понравилось, до крайности. Прямо осатанел, и накатал на студента какую-то дикую жалобу, где даже мелькали эпитеты. Непростительно дерзко угрожал, вел себя агрессивно, и тому подобное. Вопрос разбирался на ученом совете факультета, где, к изумлению многих, декан решительно встал на сторону студента. Почему? Да исходя из своих представлений о справедливости, Лев Сергеевич тщательно взвесил все за и против и счел кляузу профессора необоснованной. Говорят, мордобой был знатный, усмехнулся Саша, но ЛСД встал стеной. Как, рассмеялся я, ЛСД, да, так его называют, засмеялся и Саша. За глаза, конечно, хотя, я думаю, он догадывается. И я подумал, как мне в свое время не хватило такого ЛСД. А что профессор, вроде бы работает. Все тихо мирно, Саша пожал плечами. Ну, он не договорил и, как мне почудилось, спохватившись, прикусив язык, что-то знал, но сказать не решился. Ладно, подумал я, запомним. Тем временем начало вечереть, вроде бы все темы были переболтаны, а о бабах трепаться без горючего не очень весело. Вообще в любой компании бывает такой момент, когда без всяких слов становится ясно, что надо либо как-то менять формат времяпровождения, либо расходиться. Саша это первый и озвучил. Ну что, дорогие гости, поели попили, пора и по люлькам-колыбелькам, завтра в 9:30 внизу у входа. Да рано это, давай без 15. Запротестовал Виталий, но Саша отсек. Нет, лучше подстраховаться. Придем минут на 10 пораньше, подождем, не страшно. Все, давайте. Не знаю, как вы, а я сейчас с книжкой завалюсь, и так до самого сна. Мы с Витькой побрели к себе в 407-ю. Комната оказалась пустой, и я, к счастью, сразу угадал свою кровать. Справа у окна, на тумбочке были аккуратной стопкой сложены учебники и методички по химии. Разувшись, я прошел к тумбочке, с равнодушным видом, а на самом деле с немалым интересом открыл дверцу и обнаружил самые рутинные вещи. Блокнот, ручки, чай, печенье и тому подобное. Чай был очень хороший по тем временам, индийский со слоном в желтой пачке. Печенье, юбилейное, тогда оно было невероятно качественным. Стало быть, я, Василий Родионов, мог позволить себе достаточно дорогие продукты. Уже неплохо. А не презентабельный наряд, это лишь следствие глубоко провинциального происхождения. Между прочим, чешские ботасы штука тоже не дешевая и вполне престижная. Другой вопрос, где я изловчился так их, извините, засрать. Почему-то этот вопрос меня беспокоил. И опять же, как в случае с Сашиным недосказанным повествованием о склочном профессоре, шестое чувство промаячило мне. Тут что-то есть. Те самые тихие подсказки судьбы, про которые я уже успел подумать. И совершенно неожиданно для себя, словно кто-то дернул за язык, я брякнул. «Слышь, Витик, а ты слыхал эту историю? Это какую? Про которую Саня Лаврентьев говорил. Как ЛСД-студент отстоял на факультете? А, да так, краем уха. Да ты че, не помнишь, что ли, как только заселились?» Кто-то говорил. «Нет, не помню. Тогда не до того было». Удачно парировал я. «А фамилию этого профессора ты не запомнил?» Витька воззрился на меня с интересом. «А ты чего, думаешь, мы на него нарвемся?» «Нарвемся, не нарвемся, а знать заранее не помешает. Предупрежден, значит, вооружен». «Это верно». Витька сел на кровать, скрипнув панцирной сеткой, сделал глубокомысленную физиономию. Так и вертится в голове. «А, Беззубцев, точно. Профессор Беззубцев. Запомню». «Слушай, Витькина мысль мигом перепорхнула на другую тему. Надо бы телек в складчину купить. А, хороший такой в комиссионке можно взять недорого. Горизонт там или рассвет, как считаешь? Подумаем». Я снял пиджак, брюки, аккуратно повесил на спинке стула, часы положил на тумбочку. С удовольствием протянулся на кровати, пружинно подкачивавшей меня сеткой. Усталость уходящего дня навалилась как-то вдруг. Не было ее, и на тебе. Я смежил веки, превратив мир в подобие сумерек, и в этой полутьме разобрал, как Витик беспокойно завинтился по комнате. «Слышь, Базилевс, может, чаю попьем?» «Не хочу. А дашь взаймы на одну заварку и печенек пару штук? Вон у тебя юбилейка есть, а желудочно-кишечный тракт тебе не одолжить?» Лениво пробормотал я. «Да ладно, че ты?» Забухтел он. «Отдам. Это ну, прижало так, бывает, блин, вообще без копейки. Отдашь колбасой?» Так же лениво пошутил я. «И пиво пару, Жигулевского». Витик, однако, воодушевился всерьез. «Да че там Жигулевское твое?» Хвастливо заявил он. «Моча ослиная, я тебе чешского найду, старопрамин. Понял, пил когда-нибудь?» «Бывало», проронил я уже сквозь дремотную облачность. «Где это ты его пил?» Тут я вздрогнул, ругнул себя за утрату бдительности. «Да сосед у нас ездил туристом в Чехословакию. Угощал, ну я так пригубил. Чуток, конечно, ну это фигня, а я по-настоящему достану». Я этим задорным словам не придал значения, успел подумать, что надо бы пораньше встать, отмыть эти чертовы ботасы, а кстати, может у меня тут и подменная обувь есть. На этой мысли сознание утонуло в мягкой утробе сна. Проснулся я посреди ночи. Лунный свет призрачно и неполно заливал комнату, дальние углы тонули в темноте, было заметно прохладно. Витька негромко похрапывал по диагонали от меня, две другие кровати так и были пусты. В первый миг я обалдел. Где я, а потом вспомнил. Да, хорошо это или плохо, да не так, не этак, это жизнь, вселенная. Она отправила меня сюда, значит, это зачем-то надо, и никаких гвоздей. Я уже вошел в этот мир, врос в него, и значит, должен сделать нечто, что кроме меня не сможет сделать никто. С тем и уснул вновь. Окончательно проснувшись утром, я первым делом в майке-трусах-тапочках отправился в умывальную комнату, постарался отдраить там кроссовки, вышло на славу. Они реально были кожаные, а не тряпочные или какие там, как сейчас, то есть, как в 21 веке. Мылись легко и остались сухие изнутри. Вот оно, классическое качество. Ну, умывание, бритье, завтрак описывать не буду. В 9:28 спустились в вестибюль, там уже толпились рабфаковцы, тщательно причесанные, прифранченные, Толян в своем беспощадном кремплене, остальные по-всякому, но длиннющие вороты батников скромно спрятаны под пиджачные лацканы, а Саня и вовсе в элегантной белой водолазке, отлично смотревшейся с темно-серым пиджаком. «А, молодое племя!» — приветливо воскликнул он. «Сейчас идем, Лешку только ждем, Он малость задержался, брюки гладит. Мой взгляд нечаянно упал на ящик для почты. Изрядный шкаф, разделенный на множество ячеек, каждая из которых обозначена буквой по алфавиту. На крышке этого сооружения в беспорядке валялись замызганные, покоробленные конверты, телеграммные бланки, видать, не нашедшие адресатов. Как будто что подтолкнуло меня, я подошел, сунулся в ячейку R, вытащил конверт авиа с красно-синей пунктирной окантовкой, телеграмму и плотную бумажку почтового перевода. Глянул. Мать честная, Родионову Василию Сергеевичу, 25 рублей. Любопытный Витик уже совал длинный нос через мое плечо. Перевод, от кого? От Нельсона Рокфеллера. Я вмиг сунул бланк в карман рубашки. Я его незаконнорожденный внук. Витя как-то непонятно фыркнул, не то смешливо, не то обиженно, и тут появился Алексей. Как все, он был заметно при параде, но такой же хмурый, насупленный, как вчера. Черт знает, может он и вовсе всегда такой бука, а я тут ни при чем, мысль развития не получила. Саша критически оглядел всех, скомандовал. Ну, пошли. Шли не спеша, молча, говорить не хотелось. Я, конечно, изо всех сил запоминал дорогу. Утренняя прохлада еще овивала мир, в небе еще таяла бледная дымка. Деканат химфака оказался не в главном корпусе, не там, где вчера мы сдавали экзамен. Это здание оказалось куда более прозаическое. Пятиэтажка без архитектурных изысков, правда, с почти сплошным остеклением этажей, учебных классов, лабораторий, кабинетов. Дух ретро-футуризма, скажем так. На крыльце Саша глянул на часы, присвистнул. «Ну, еще время есть», — говорил я, — «рано поперлись», — проворчал Виталий. «Не рано, а с упреждением», — наставительно сказал Саня. «Есть время покурить, собраться с духом». Тут он подмигнул и вынул из кармана черно-белую пачку золотой руно. «Налетай, пока я добрый». Глава 7. Мы перекурили, поболтали, убивая время. Я-то не дымил, Витик тоже, а рабфаковцы грешили табаком. После перекура еще потрепались о чепухе. Саша глянул на циферблат часов «Восток». «Что, пацаны, по второй курнем, да и пойдем, я думаю, лучше идти», — негромко сказал я. «Явимся чуть пораньше, это будет разумно». Саша секунду поразмыслил. «Согласен», — решительно объявил он. «Пошли», — и мы пошли по лестнице гуськом. Саша возглавил процессию, я замкнул. В данном случае, если он был адмирал, то я контр-адмирал. И чуть приотстал, как бы немного сам по себе. Не то, чтобы нарочно я это сделал, а как-то само собой вышло. Кабинет декана оказался на третьем этаже, а коридоры в этом корпусе были прямые, сквозные, длиннющие и полутемные, поскольку в них были только двери, ведущие в кабинеты и аудитории. Освещались они мертвенным светом люминесцентных ламп, включенных частично, видать, в режиме экономии. Иные из них зловеще, с икотным звуком моргали, и в общем, в такой обстановке самое то было снимать триллер. Впрочем, эта мысль сверкнула и пропала. Сейчас меня волновало то, что по времени и месту. Дверь в деканат, двустворчатая, с большими матовыми стеклами. Сквозь них в коридор тускло сочился свет. Я невольно глянул на часы. 9:50. Да, я был прав. Саня полуобернулся. Ну, коллеги, готовы? Мне показалось, что это он сказал мне, минуя остальных, и я усмехнулся, без страха и упрека. По одному мы вежливо вошли в приемную. В отличие от сумеречного коридора, эта комната была на диво светлая. Окна здесь были почти во всю стену. Кроме того, здесь был целый лес растений, цветов, каких-то фикусов и папоротников в огромных катках, и с этим ботаническим садом возилась стройная моложавая блондинка в югославском джинсовом брючном костюме. Писк моды. В данный момент она поливала из крохотной леечки какое-то вьющееся лианообразное растение. «Здравствуйте, Юлия Михайловна», — вежливо произнес Саша. «Нас тут вызывали». «Лаврентьев?» — спросила она, не оборачиваясь. «Я и не только, знаю. Семеро смелых. Лев Сергеевич вас ждет. Проходите». Весь диалог Юлия Михайловна провела спиной к нам. Я так и не увидел ее лица, но вполне смог оценить вид сзади. «Такая ничего себе!» Очень фигуристая особа, будь я постарше, то есть я, Василий. Саша, распахнув дверь, в кабинет громко сказал: «Лев Сергеевич, по вашему указанию прибыли, заходите». Услышал я знакомый голос. Помещение оказалось небольшим, скромным, обшитым деревянными панелями. Одна из стен представляла собой сплошной встроенный шкаф со множеством разнокалиберных дверец. Еще одна стена, практически сплошное окно. Рядом с ним стоял рабочий стол декана и несколько стульев. Тоже комната-аквариум. ЛСД стоял у оконной стены, руки в карманах брюк, смотрел на улицу, но когда последним зашел я, щелкнул дверной ручкой, он повернулся к нам. Еще вчера я заметил, а сейчас убедился, что Лев Сергеевич тот еще пижон. Ну, в хорошем смысле. Мастер элегантно приодеться и вообще проследить за собой. Внезапно мне пришло в голову, что он тщательно бреется, угощает лицо лосьонами, кремами, и все это результат ощущения возраста. Похоже, наш декан очень не хочет стареть, как может, так и борется с непреодолимым течением лет. Тут во мне озорно просквозило, вот бы кому надо попасть в тело юноши другой эпохи, вот сбудутся мечты. Темные с легкой проседью волосы Льва Сергеевича были аккуратно, волос к волосу причесаны. Облачен он был на сей раз в костюм цвета молочного шоколада, легкий, летний, наверняка чехословацкий или гдровский. Свежая рубашка, светлая, почти белая, но с едва уловимым кремовым отливом. Вишневый с прихотливыми бело-розовыми узорами галстук. Декан молча уставился на нас давящим взглядом. Глаза у него были темно-синие, лицо бесстрастно отчужденное. Вот удивительно. Несмотря на все это, я шестым чувством ловил, что ЛСД вовсе на нас не сердится. Что он прекрасно помнит свою студенческую юность, когда наверняка он был отъявленным стилягой с оранжевым галстуком, в клетчатых штанах и башмаках на толстой белой подошве, на манной каше, как тогда выражались. И все эти безумства юности в каждом поколении он видит, знает и относится к ним совершенно снисходительно. Тем не менее, положение обязывает. В данном случае, наложить на нас необременительное наказание. Значит так, прервал он суровое молчание. То, что вы вчера учинили, крайняя безответственность. Могу понять, но не простить. И ради вашего блага предупреждаю. Второго такого разговора не будет. Теперь каждый из вас у меня лично на контроле. Это ясно? Да, конечно, ясно, бодро откликнулся Саша, и следом невнятно загудели все, кроме меня. Да, Лев Сергеевич, понятно, не повторится, осознали. Я промолчал. Выслушав эти покаянные бормотания, декан подвел им итог. Хорошо. Будем считать, что тема закрыта. Допускаю, что где-то до кого-то не дошло, потому еще раз, вы все у меня пофамильно учтены, под колпаком, если хотите. Спрашиваю у каждого персонально. Это ясно, Лаврентьев? Так точно, Бочкин. Понял, Лев Сергеевич. И так с каждым. Я узнал, что Роман, Голиков, Алексей, Заливкин, а Виталий, Юрченко, а остальных я уже по фамилиям знал. На мне взгляд шефа задержался. А это Родионов? Так, знаток органических соединений. Поставил цель, и иду к ней, отчеканил я. Это можно только приветствовать, суховато отметил он. Главное, чтобы цель была какой? Справедливой, сказал я, и разумной. Он долго смотрел на меня, а я на него, молча и спокойно. Как будто мы два ведущих актера на сцене, а прочие – статисты. И ничего не сказав мне, Лев Сергеевич отвел взгляд и заговорил так. Значит, граждане первокурсники, слушаем меня, вину свою надо искупать честным ударным трудом на благо общества. Согласны? Вижу по глазам, согласны. Так вот и потрудимся. Отсюда у меня первый вопрос. У кого есть водительские права категории С? Черт возьми, я чуть не дернулся. У меня в моем водительском удостоверении, ну, из 21 века, открыты были почти все категории, за исключением мотоциклетных. Тормознул себя в последний миг, а рабфаковцы все подняли руки. Так, с удовлетворением отметил начальник. А кто реально работал или в армии служил шофером, теперь с поднятой рукой остался один Алексей. Значит, так, Заливкин, отправляешься в гараж. Впрочем, в гараж он велел отправляться четверым. Помимо Алексея, еще Роману, Виталию и Толику. Трем последним предстояло вместе еще с несколькими работниками отправиться в подшефное хозяйство института, пригородный совхоз. В 11:30 от гаража в совхоз отходит автобус, троим названным предстояло за оставшееся время собраться, присоединиться к временной бригаде и остаток лета провести на сельхозработах. Алексею уже была поставлена задача найти завгара и опять же временно поступить на работу в его подразделение. «Задача ясна?» – спросил декан. «Да, конечно», – в разнобой и без энтузиазма отозвались четверо. Вот тут ЛСД впервые обозначил улыбку. «А хоть бы и не ясна была, все равно выполнять. Вперед. Четверо ушли, всем видом своим иллюстрируя высказывание «Судьба сильнее нас». «Теперь с вами», — объявил декан, вернулся к столу и снял трубку одного из двух телефонных аппаратов, на котором, как я заметил, номерного диска не было, он был заменен круглой заглушкой. Я мгновенно сообразил, что это, скорее всего, локальная телефонная сеть политеха, так называемый коммутатор. Когда, подняв трубку, ты вызываешь центральный пост, где телефонист, обычно девушка, вручную соединяет тебя с нужным абонентом, и оказался прав. Через пару секунд декан сказал: «Здравствуйте, технопарк дайте, пожалуйста», а еще секунд через 10 заговорил напористо и деловито: «Александр Петрович, приветствую, Доронин беспокоит». «В норме, спасибо». «Хорошо, хорошо, увидимся, подробнее расскажу». «Слушай, ты ведь говорил, тебе рабочие руки нужны?» «Имею, 6 штук». «Да, нормальные, здоровые руки, прикреплены к 3 светлым головам, соображают хорошо, горят желанием поработать бесплатно». «Именно так, только поступили». «Да, ну, будем считать, вопрос решен». «Фамилии: Лаврентьев, Родионов, Ушаков. Пусть на проходной пропуск им выпишут. В течение получаса они у тебя. Попозже, ну хорошо, прогуляются, подышат утренним бризом. Будь здоров». «Ну вот так», — сказал Лев Сергеевич, положив трубку. В целом ситуация была ясна, однако он счел нужным ее уточнить. «Мы направляемся работать в так называемый технопарк, своего рода многопрофильное конструкторское бюро при институте. Технический вуз не мыслим без индустриальной площадки, это ведь не классический университет, готовящий тех, кому потом сидеть по кабинетам и лабораториям, чистых ученых или госслужащих. Здесь уже должны рождаться образцы передовой техники, что требует заводских цехов. Так что технопарк – это, собственно, завод, только экспериментальный». Далее выяснилось, что начальник технопарка должен срочно отправиться по своим делам, заместитель, напротив, будет примерно к половине 12-го, вот к нему нам и надо прибыть, представиться и получить направление на тот или иной участок работы. «Ты, Лаврентьев, разумеется, за старшего в вашей команде, за этих двух юниоров», ЛСД выразительно повел глазами в нашу с Витькой сторону, «несешь ответственность». «Это само собой, Лев Сергеевич». «Тогда вперед». Пока этот разговор шел, я уловил сквозь дверь другой разговор, в приемной. К переливчатому игривому голосу Юлии Михайловны добавился вальяжный и глубокий баритон, почти бас. Когда декан нас отпустил, я распахнул дверь, шагнул в приемную и увидел там надменного мужчину немалых лет, рослого, подтянутого, явно щеголяющего выправкой и роскошью, в великолепном темно-сером костюме тройки, белоснежной сорочке, синем шелковом галстуке. Благородная седина, очки в тонкой золоченой оправе, взгляд едкий и насмешливый. «Никак, наша смена», — процедил он, щурясь на меня. Его холодный юмор почему-то меня задел. «Мы молодая гвардия», — сказал я так, что это могло быть расценено как дерзость. Не знаю, как он расценил, но усмешка исчезла. Я вышел из приемной, успел услышать почтительное Сашина «здрасть» и совсем что-то неразборчивое Витькина. Не оборачиваясь, я пошел на выход, и минуты через 2 был на крыльце. Еще спустя минуту послышались голоса парней. Позднее утро почти истребило ночную прохладу, по светлому безоблачному небу чувствовалось, что августовское солнце еще покажет силуэт души. «Ну, кажется, денек жаркий будет», — пробормотал Саша, прищуренными глазами, окинув бледно-голубой небосвод, на горизонте еще окутанный нежной белесой дымкой. «Стоп, молодежь, постоим, покурим». Курил один он, а мы за компанию стояли рядом под навесом крыльца, в тени. Не знаю, как Витька, а я оглядывался с любопытством, ориентируясь и стараясь отметить главное. Вон трамвайная линия, значит, гастроном, где мы были вчера, вон он, в той стороне. А технопарк, я постарался восстановить в памяти картины вчерашней ходьбы. Ну да, он должен быть вон там, справа. Теперь я сообразил, куда идти, и подумал, что не худо будет взять продукты про запас. Как раз до магазина прогуляюсь, прикину кое-что про себя, да просто один побуду. «Слышь, мужики, я в гастроном схожу, возьму пожрать, ну, что-то типа по бутылке кефира, по булке на каждого, годится, дело», — одобрил Саша. «Городские или сайки возьми, лучше городские, но это по обстановке. Витик, у тебя за ночь деньги на дереве не выросли, как у Буратино. Ну че ты, Сань, Тогда ты на особом рационе. Два сухаря и вода из-под крана. Логично? Да ладно, Сань. Ну че ты? Отдам я. Вот должны прислать. Витька заныл это столь плачевно, что Саша смягчился. Переборщил с юмором, решил он и похлопал моего соседа по плечу. Ладно, ладно, не грусти. Значит, Васик, три булки, три кефира. Самое то. Да, мне пачку сигарет возьми. Руно? Нет, болгарских. Ну, БТ не надо. А так лучше всего Вега, но она редко бывает. Если не будет, бери тушку или стюардессу. А какие из них? Саня махнул рукой. Без разницы. По-моему, одно и то же, только пачки разные. На сетку. Он дал мне бумажный рубль, никелированный полтинник, а также плетеную авоську, универсальный носитель той эпохи. И я отправился в знакомый гастроном. Слова декана не то, чтобы растревожили меня, но обострили мысль. Я шел и думал. Цель. Конечно, она должна быть разумная и справедливая, коли уж судьба проделала со мной этот трюк. Ведь не может быть это просто так. И я пока еще не знаю цель. Не череду мелких задач, а цель, ради которой вселенная отправила меня сюда. В гастрономе первым делом я прошел в молочный отдел, где в термовитрине стояли бутылки с разноцветными крышечками. Молочная посуда в СССР была особенная. Стандартные бутылки емкостью 0,5 литра с очень широкими горлышками, запечатанными крышкой из плотной фольги. Цвета крышек означали содержимое бутылки, и к ним все давно привыкли, как к цветам купюр. Рубль – желтый, трешка – зеленая, пятерка – синяя, десятка – красная. А здесь было так. Серебристая крышечка, молоко, золотистое, топленое молоко, полосатое серебристо-золотистое, сливки, зеленое, кефир, полосатое серебристо-зеленое, обезжиренный кефир, лиловая, ряженка, напиток снежок, прообраз йогурта, примерно как у топленого молока, но их по цвету содержимого не спутаешь. Правда, если со ассигнациями все было строго, то цвета крышек по регионам могли различаться. Ну и сливки с молоком могли быть в тетрапаковских пирамидках. Они стоили дешевле, зато стеклянная тара была возвратная, а крышечка продавливалась сверху пальцем и готова к употреблению. Я взял три бутылки кефира и перешел в табачный отдел. Народная Республика Болгария в рамках Совета экономической взаимопомощи, СЭВ, заваливала советские прилавки много чем, а уж сигаретами особенно. Они делились примерно на три категории. Престижные, с фильтром в жесткой пачке, БТ, средний класс или даже повыше среднего, с фильтром в мягкой пачке, этих было великое множество. Ту-134, стюардесса, Опал, Интер, Вега, Феникс, Родопи и эконом-класс, мягкая пачка без фильтра, Шибко, Солнце. Стоили они соответственно 50, 35 и 14 копеек. Однако в 1981-1982 годах подорожали, опять же соответственно 70, 50 и 20 копеек. Но я оказался в доноценочной эпохе и приобрел стюардессу за 35. Веги в самом деле не было, достаточно редкий товар. В хлебном я взял три городские булки с хрустящим, сильно пропеченным гребешком. Насколько знаю, когда-то они назывались французские, но в послевоенные годы борьбы с космополитизмом кто-то усердный не по разуму переименовал их по-нашему. Впрочем, название прижилось. Да, говорят, в те же времена и салат оливье переделали в столичный, ну, тут оба названия оказались ходовыми. Вспоминая это и мысленно улыбаясь, я безошибочно достиг технопарка. Все точно. Вот синие раздвижные ворота, вот двухэтажное здание из потемневшего от лета непогод силикатного кирпича, вот явная проходная, несколько несуразный самодельный пристрой. В него я и вошел. Глава 8. Похоже, что это сооружение, проходную, неизвестно почему сооружали самостроем, хозрасчетным методом. Сделали добротно, но все равно видно, что кустарщина, металлостеклянная будка охранника покрашена вручную масляной краской ужасающего темно-синего цвета. И стены также. Вообще, в позднем СССР очень любили поговорить о технической эстетике, то есть о том, что впоследствии переросло в английский термин дизайн. Особенно журнал «Техника», молодежь разливался соловьем на эту тему. Но это в теории. А на практике советская лакокрасочная промышленность свирепствовала, миллионами литров производя мрачнейшие зеленые, синие и коричневые цвета. Опять же я невольно этому улыбнулся, чем вызвал приступ бдительности у стража, усохшей бабульки с жиденькими седыми волосами, стянутыми в пучок на затылке. Она что-то жевала, сидя в рукодельном аквариуме, но увидев меня,